Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот с какой новости хотелось начать наш эфир. В Иванове вновь сформирован военно-транспортный авиационный полк. А буквально 1 декабря отмечалось 50 лет со дня создания 81-й военно-транспортной авиации, которая дислоцировалась в городе Иваново на Северном аэродроме. В 98-м году полк был расформирован, и вот Министерство обороны Российской Федерации спустя 22 года приняло решение возродить в Иванове 81-й авиационно-транспортный полк. Об этом и хотелось бы сегодня поговорить, о его функциях, о самом транспорте и об истории полка. У нас в гостях начальник 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава полковник Леонид Русин и командир 81-й военно-транспортной авиационного полка подполковник Владислав Зайковский. Леонид Игоревич, Владислав Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с истории. Вообще... Да, вообще хотела с самого начала узнать, когда в 1970 году был сформирован этот полк. Это правильно? Да, совершенно да. Так. Все правильно. Он был сформирован в 1970 году, но формирование его началось задолго, еще за год, на базе одной эскадрильи. Это 229-го полка, который находился в Твери. Вот. Туда первоначально начали поступать самолеты вот Ан-22, совершенно новые, не модернизированные, и фюзеляж новый, система управления была новая, авионика. И вот на базе 229-го полка еще в 1969 году уже начали испытывать вот эти самолеты и изучать. Учиться на них летать. А потом уже... В Иванове, то есть, также учились и испытывали их, да, получается? Потом в 1970 году сформировали полк, перебазировали сюда вот эту эскадрилью, добавили еще эскадрилью, и получился вот полк из самолетов Ан-22. Уточняю, извиняюсь, что сказал, в Твери, в Иваново 229-й полк, вот на базе его, и потом уже создали уже вот этот 81-й полк. А функции, основные функции полка? Полка, значит, они как были, так и остаются. Это обеспечение войск, перевозка, мобильности, увеличение мобильности, обеспечение перевозки грузов, десантирование войск, подготовка воздушно-десантных войск. Вот. Ну, вот, как бы вот такие вот основные задачи полка. Развитие, мощнейшее развитие инфраструктуры промышленности Советского Союза на тот период, уже в 60-х, в начале 60-х годов, стало говорить о том, что есть необходимость создания более большого, более мощного самолета. РВСН развивалась, ПВО развивалась нефтяная, газовая промышленность. И все то оборудование, техника, вооружение, оно уже просто физически не влазило в те самолеты Ан-12, которые стояли на вооружении. Самолеты стали маленькими? Самолеты стали для них маленькими. В 60-м году правительством Советского Союза была поставлена задача о разработке новейшего самолета, который бы вмещал то оборудование. В основном касалось, конечно, вооружения. Уже в 64-м году был сделан фюзеляж, проведено там порядка 112 испытаний техники боевой и промышленной. И уже немного позже первую модель создали. Ее отправили даже в Лебурже, она слетала, посмотрели. В 68-й год уже начинают их на Ташкентском заводе, скажем так, запускать в производство. А в 69-м году уже первые две машины пришли сюда, в Иваново. На базе 229-го военно-транспортного авиационного полка была создана 5-я эскадрилья специально для того, чтобы принимать эти самолеты «Антей». Принимали самолеты, тут же проводили, так скажем, войсковые испытания. Самолет был сыроват, и приходилось после каждого полета останавливать машину, открывать все лючки, летчики, техники, лазили. Полностью все изучали. Полностью все изучали, находили отказы, отклонения, недостатки. До 300 отказов за один вылет находили на тот момент. Это много или мало? Это очень много. Это очень много, конечно. тут же составляли рекламационные акты, тут же звонили на ташкентский завод, завод тут же устранял эти недостатки, тут же все решалось, и последующие машины сюда приходили в Иваново уже с устраненными недостатками. То есть конструкторские бюро дорабатывали уже, да? Да. Здесь как испытательная площадка была. Да. Полк, первая его как бы задача, которую он сделал, справился и сделал очень успешно, это именно они поставили на крыло вот эту новейшую машину типа «Антей». Потом уже машины сюда приходили, 6 машин, вот в эскадрилье было, потом уже 9, когда стало 9 машин, уже было принято решение и создать полк. И вот именно уже когда полноценная эскадрилья на 9 самолетах Ан-22 в конце 69-го года и приняли решение, в 70-м году появился здесь 81-й полк. А задачи, как они были, так они и есть действительно, они... Сколько самолетов было? Вы сказали, эскадрилья 9 самолетов. То есть только 9? Или другие модели еще были? В полку? Да. Нет, были вот именно Ан-22 эти самолеты. Вот этот, первая задача у них вообще вот в 70-м году, когда они сформировались, они полетели доставлять гуманитарную помощь в Перу за границу. То есть, это какой год? Это вот 1970 год. Там, да, случилось землетрясение. И вот это такая серьезная задача. Вот они выполнили... Как бы с успехом. Да. Наряду с его грузоподъемностью, рекордной на тот момент, у него и дальность полета была рекордная. То есть он пересекал Атлантику как бы, без дозаправок и посадок. То есть и это был прорыв величайший по тем временам. И некоторые рекорды этого самолета до сих пор не побиты. И полк вот сначала одна эскадрилья, потом дошло до 3 эскадрилий, было 22 машины этих полков. Потом они сделали отряд на самолетах Ан-12, но это уже прям крайние года. Вот. А так вот 22 машины. Ну, сейчас времена поменялись, сейчас новая техника в техника этом полку. Меняется, Владислав Валерьянов да. сейчас расскажет об этом. Мы говорим самолеты, машины, но люди. Самолет не может без людей летать. А сколько человек было приписано к одному самолету? Мне вот просто интересно. Тогда или сейчас? Тогда. Мы сначала про историю. Мы хочется узнать тогда. Когда, как я говорил, после каждого полета залазили в лючки, 23 человека было на один самолет экипаж. 23. Да, потому что ну, новая машина. А потом потихонечку сокращали, Состав там экипажа там 8 человек на Ан-22. Ну и плюс еще наземный состав, который обеспечивает, плюс специалисты и так далее. Ну вот начальник 60-го центра сказал, что тяжело происходило становление этого самолета. Да, действительно, и вот про Перу я рассказал. При выполнении этой задачи потерпел самолет, катастрофу первую в 70-м году. Вот, и причина не была установлена, потому что самолет упал в океан. И вот как бы его просто не подняли. Трагическое падение было. Катастрофа, все, да. Все погибли. Да. И вот вторая катастрофа, она была в 71-м году. Вот. Но там уже они выполняли задачу в Пакистан, Бангладеш. И тоже вот при таких вот обстоятельствах тоже потерял катастрофу. Но там уже была установлена причина. Вот, обрыв там из-за концовки винта, который разрушил управление. И самолет, соответственно, не управлялся. И... упал. Вот недавно такое происшествие было с Сан-124. Помните, там, когда садился? Новосибирск. Да, Новосибирск. Да. Когда разрушены части двигателя, разрушили радиосвязь, управление. Да. Вот что-то из этой серии. Только в Новосибирске она закончилась. Да. И было решение принято, даже принималось решение, что отказаться от этого самолета. Но настояли и действительно были правы. Он принес много пользы военно-транспортной авиации. До сих пор этот самолет, эти самолеты летают у нас в Твери. С каких самолетов вы начинали? Ну, начнем с меня. Да. Леонид Игоревич. Учиться, я так понимаю. Да. Это чешские самолеты Л-410, которые предназначены именно для первоначальной подготовки летного состава. Это в своем роде велосипед. Это двухмоторный, винтовой, экономичный, уже эргономика, которая современная установлена. Это позволило мне, 18-летнему парню, освоить его и выполнять полеты. Потом уже это был самолет Ан-26, который до сих пор стоит на вооружении, летает. Это уже боевая машина, которая выполняет и боевые задачи, и десантирование. Вот. И уже выпустился я на самолет Л-76, это 117-й полк, Оренбург. И вот с тех пор в основном летаю на самолете Ил-76. А у меня побольше типов. Значит, ну я тоже на Л-410 летал в училище, как и командир. Мы все на Ан-26, да? Тоже вылетали. Потом я после училища попал на самолеты Ан-2. Ну вот, с успехом его освоил. И потом буквально в 16-м или в 15-м году переучился на Ил-76, также выполняя на нем полеты, поэтому вот летаю на двух самолетах. И на Ан-2, который у нас в центре есть, и на Ил-76. Ну, вот вы сказали велосипед сначала, да? Мне просто как обыватель, человек, который на самолетах-то боится летать, но пассажирских в форме пассажира, вот вообще всегда вот это вот состояние. Интересно, как, вот вы сказали, велосипед, я вот как водитель мотоцикла, я понимаю, что сначала велосипед, там, мотоцикл – это другая система маневренности, автомобиль совсем третий, а водитель автобуса, я уж не говорю двухэтажного или фуры здоровый, это совсем третий формат. Вот как с велосипеда переходить на более тяжелые, более массивные и более, знаете, ответственные, так сказать, кресла пилота? Вот. Все очень просто. Просто сложно наоборот. Вот когда уже более новый усовершенствованный самолет посидели там, а вот обратно на велосипед сесть тяжело. Нет. Нет? Нет. Когда я был маленьким, у меня был трехколесный велосипед. Так. Когда я подрос, я научился на двухколесном, потом на большом без рамки, потом на большом с рамкой и так далее, и так далее. Летчик то же самое. Сначала его учат понять и пространственное положение, что показывают приборы, что делать, когда приборы показывают так, что делать, если приборы показывают вот так. То есть от простого к сложному. Все очень просто. Потом уже с Л-410, когда переходят на самолет больше, мощнее, типа, например, по моей истории Ан-26, там больше приборов. Но поскольку я уже был обучен к большей части их, я уже гораздо проще воспринял всю остальную информацию, которая поступала мне как летчику. И единственное, приборная панель, она увеличивается, она, от количества, она увеличивается, да? Она дает больше информации. Да, угу. Там, если большее количество двигателей, значит, на каждый двигатель комплект приборов увеличивается. Единственное, что немножко непривычно летчику, это, естественно, габариты самолета. Угу. Его положение в кабине относительно земли. Когда ты на... Высоко. Когда ты на маленьком самолете, ты сидишь на стульчике. Когда ты на самолете чуть-чуть побольше, ты сидишь на большом кресле. Когда ты осваиваешь следующий тип, ты сидишь на стуле, но второго этажа на балконе. И мы же не сел и полетел. Угу. Ты приходишь на этот самолет, сидит опытный летчик-инструктор, он дает тебе провозку. Ты понимаешь, что ты теперь сидишь на стуле второго этажа и начинаешь воспринимать ощущение земли точно так же, как ты это делал, воспринимая, сидя на стуле, который стоял на полу. И все. И потом, у нас даже было упражнение такое, мы залазили на крыло самолета Л-410, брали воображаемый штурвал в руки и присаживались медленно, смотря вперед. И периферийным нижним зрением воспринимали, как меняется земля. И вот если вы так вот даже попробуете, вы увидите, угу, что руку поставите перед собой, она немножечко двигается. И вот с размерным движением приближения земли мы брали штурвал на себя. Это было обязательно. Мы с этого начинали. Мы приходили, нужно было снять чехол с кабины, надо было залезть наверх, залазили наверх, на крыло и поехали. Там до 10 приседаний, так называемых. Если летчик-инструктор пришел, а ты на земле не приседаешь, то ты потом бегаешь вокруг аэродрома. В лучшем случае. Или и так плавно. Представляете, Ан-124, Руслан, там сидишь вообще на четвертом этаже. Вот когда люди в самолетах летают, вот они приземлились, и они сразу начинают хлопать. Да, ура, мы приземлились. Спасибо. Кто-то молится, да, кто-то. Но все аплодисменты зачастую в самолете. Пассажирский самолет. Да. Вам кто-нибудь хлопает? Ну, есть какая-нибудь традиция? Я вот один раз, мне парашютисты хлопали, когда мы что-то их прыгнули, что-то помешало нам, они приземлились и хлопали. А так, ну, такой традиции как бы нет. То есть они не выпрыгнули нужный момент. Да. И обратно. Потому что они обычно на парашютах приземляются, а тут пришлось им на самолете приземлиться. Вот поэтому. Нет, у нас у военных летчиков нет такой традиции. Военные летчики традиционно садятся мягче, чем гражданские. Вон. И не хлопают. Я например, в гражданском самолете, когда иногда летаю, страшно. Я тоже не хлопаю. Я очень. Ну, прилетели, и что, да. Я знаю, как там эти кнопочки работают. Такое ощущение у вас? Да не то, что я наоборот, я критически отношусь к посадкам. Сели, думаю, ну я бы получше помню. Просто как вот на велосипеде, когда ездишь за рулем, да, когда ты рулишь, угу, приятно. А когда ты на багажнике сидишь, тебе страшно. Тебе страшно. Вот, и нам, вот когда мы летаем пассажирами, так же страшно лететь, потому что мы не в кабине, да, самолета, поэтому так. Я вторым номером на мотоцикл тоже никому не вот сяду, да, потому что, ну, так, жуть. Вот, наверное, в такие моменты очень жалко, что в самолете нет, знаете, книга отзывов, да? И предложений. И предложений. Сразу садись помягче, пожалуйста, и должность свою надо писать в такой момент. Там это отдельная тема, там нельзя садиться очень мягко, там автоматика, она не воспримет, что самолет сел, коснулся земли, они отработают систему торможения. Там есть особенности. А у нас же все на руках человеческих. Mm-hmm. Там у нас чем мягче посадил, тем экипаж более доволен. Проверяющий инструктор тебя похвалит. Да и сама самооценка, она то ли дело ты попал в яблочко, то ли дело ты попал в молоко. Ну, сам же себя уже не так оцениваешь. Вот это то же самое. Интересное сравнение. Да. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня говорим о 81-м военно-транспортном авиационном полку, который вновь, вот с 1 декабря, начал свое существование и продолжил, точнее, существование в городе Иваново и дислокацию на Северном аэродроме. У нас в гостях начальник 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава, полковник Леонид Русин, и командир 81-го военно-транспортного авиационного полка, подполковник Владислав Зайковский. Полк был сформирован на базе одной эскадрильи, и разросся, был доформирован до трех эскадрилей. Это было 22 самолета Ан-22, я ошибся, еще были три самолета Ан-12. Вот. И было в полку 9, там сначала 200 там, с копейками людей было, а сейчас 928 человек. В полку почти тысяча человек. Вот. И это как тогда? Да, тогда. Тогда. Сейчас мы также этот полк сформировали. У нас тоже численность невелика этого полка, но мы знаем, и будет до формирования, мы будем получать новые самолеты, и будет формироваться еще одна авиационная эскадрилья на самолетах Ил-76. Значит, становление этого полка было очень тяжелое. Ветераны полка, а их около 90 здесь, обращались к командующему. Было принято решение сформировать полк военно-транспортный. Угу. Какое название дать, да, полку, там, 600-й, 1-й, там, или так далее. И где его сформировать? Ну, вот. Исторически, конечно, командующий принял решение сформировать полк в Иваново. Вот. А какое, номер какой полку присвоит, решения не было. Все ветераны, вот эти 90 человек, сделали, написали письмо, написали, подписались все. В связи с тем, что вот как сплочение ветеранов, вот это все, письмо командующему представили, все это повлияло, и полк стал 81-й. Ну, во-первых, это полк, который с богатой своей историей, который выполнял вот эти задачи, даже вот про Перу, да, там, Бангладеш. Они с первых своих дней стали выполнять задачи за границей. Весь Афганистан прошли. Да, все. Полностью. Это все. Очень великие люди, эти ветераны, мы вот вчера видели. Есть кого нам, да, брать пример, почаще, наверное, с ними, конечно, встречаться, чтобы они нам и опыт свой передавали, и рассказывали, какой же вот действительно этот хороший, великий наш 81-й транспортный полк, который был 50 лет назад. Они передают не только опыт, они передали вам символические ключи от неба. Да. Что это такое? Ну, это такая традиция есть вообще, она у нас и летная, да. Она в училище присутствует там. И старший курс передает этот ключ от неба, ну, чтобы младший курс пускает, что ли, открывает дверь в небо. Вот мы 1 декабря открыли дверь в небо вот 81-му полку вот этим ключом. И все люди, летчики, с удовольствием будут летать на самолетах этого полка, и дверь для них открыта. Вернемся к истории. Мы поговорили про 70-е годы. 1998 год расформирован. Причина какова? Ну, причина, конечно же, тяжелая обстановка. 90-е конечно, годы? Конечно, да, потому что экономика не справлялась уже, конечно, с содержанием большой армии. Был расформирован полк, самолеты переданы в другой подразделение, в другое подразделение. И, конечно, личный состав, который он здесь оставался еще при центре, Вот. Им они за штатом стояли, им занимался уже начальник центра. Ну и опять 1 декабря 2020 года. Да, 50 лет прошло. Угу. Что изменилось? Изменилось. Почему решили восстановить? Потому что очень великая и большая потребность военно-транспортной авиации. Без военно-транспортной авиации ни одна армия мира не сможет работать мобильно, передвигаться по всему миру. Угу. Вот. Если военно-транспортной авиации не будет, то и не будет победы, как сказать. Ну, в новостях мы все время видим, да, наша гуманитарная помощь в Сирию, наша помощь в Нагорный Карабах, да, соответственно, войска здесь гуманитарная помощь передвигается, все это делает военно-транспортная авиация. Все делает военно-транспортная авиация, и самолеты Ил-76, у нас еще есть самолеты Ан-124, большие самолеты, вот Ан-22 есть, угу. Без них армия просто, пока мы доедем до куда-то, уже все закончится там, без самолетов никуда. Мы сегодня говорим о 81-м военно-транспортном авиационном полку, который вновь, вот с 1 декабря, начал свое существование и продолжил, точнее, существование в городе Иваново и дислокацию на северном аэродроме. К вопросу, что изменилось? Мы когда говорили про 70-е годы, как все становилось, много сказали про испытания. То, что когда самолет приходил до 300 недочетов, сейчас приходится проводить испытания, или вот самолеты приходят в очень хорошем состоянии? Уже готовые, да. Уже опробованные годами. Ну, сейчас полк сформирован на самолетах Ил-76. Одна эскадрилья на самолетах Ан-2, которая базировалась в 610-м центре, она в полном составе перешла в 81-й полк. И вновь формировалась эскадрилья на Ил-76. А Ил-76 – это проверенная машина, которая, скажем, устойчиво работает. Угу. Это самое массовое воздушное судно, которое эксплуатируется военно-транспортной авиацией. Ну, это вот если сравнивать автомат Калашникова, да, все его прекрасно знают, то он прекрасно эксплуатируется, и в нем все уверены. И здесь, наверное, тоже так. Абсолютно верно. Угу. Выполнять правительственные важные задачи. А летчики вообще суеверные люди? Очень. Очень, да. Да, да. Очень суеверные. Мы вот 13-го в пятницу не летаем. Нельзя нам. У нас выходной. Нет бортов. У нас нет бортов с цифрой 13. Да. А если да. скажут, вот 13-го в пятницу надо? Надо, прикажут. Скажут, сделаем. Но по собственному желанию. Черные кошки у вас не ходят? Черных кошек у нас нет. Да. Они, если вдруг каким-то образом появляются, они сами или сидеют, или перекрашиваются. Какие еще, интересно, у вас есть приметы? Ну, столб с опорой, под ним нельзя ходить. Ну, это все там, тогда если вдруг входят. Там кошка где-то, надо за металл подержаться. Баба с пустыми ведрами. Надо вообще, да. Самолет погладить перед вылетом. Перед полетом обязательно погладить. Я поцеловать. Вот по поводу поцеловать самолет. Так а точно. Если зима и мороз? Ничего страшного. Ничего, да. Можно поцеловать не металлическую часть. Как штурвал. Штурвал погладить. А у нас, когда люди, особенно этим грешат и мужчины, и женщины, не надо, Александр, на меня сейчас так смотреть. Я пытаюсь узнать, что. Вот. Я к автолюбителям. Я уверена, что и автомобилисты, и люди, которые на мотоциклах ездят, машине придают определенное имя. И когда поехать, ну что, зайка, ну что, дорогая моя, поехали. Там что-то забарахлило, она сразу, ну, дорогая, ну давай, ну поехали. То есть придумывает имена, как-то одухотворяет, оживляет автомобиль. Нельзя хорошо говорить в автомобиле про другой автомобиль. Или нельзя плохо его ругать. Да, нельзя. Или нельзя ругать. Не У заведется, вас с самолетами зараза. Такое есть? Ну, имена... Замерли гости да, наши, да, я да, вот сейчас да, вот да, нашего да, имена самолетам, конечно, присваиваются, но присваиваются вот даже на борту самолета вот в 60-м центре. А мужские и женские имена у вас как? Обычно имена командующих или тех людей, которые сделали большой вклад в военно-транспортную авиацию, вообще в авиацию нашей страны. То есть, ну, это не ласковые имена, а это такие имена героев. Да, имена да, героев. Владислав Валерьянович говорит о том, что это официально присваиваемое наименование воздушному судну. Угу. Кстати, вот благодаря командующему военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Бенедиктову, который борется за развитие и положительно борется. Это вот уже второй полк, который с 17-го года он создал здесь. Сейчас ведет речь о том, чтобы присвоить одному из самолетов Ил-76 81-го полка почетное наименование Иваново. А про что вы говорили, я понял. Ласточка. Зайка, ласточка, бэйби, там как не, еще. Не, ну можно по-мужски, ну что так, нет, друг. Нет, так, нет, такого вот у нас нет. Объясню почему. У машины один хозяин. На самолете летают летчики, Сегодня я могу полетать на одном самолете, завтра на другом. Да, мы закреплены, ага. Да, у нас есть, но у нас как вот такой вот привязанности к одному самолету нет. Мы знаем особенности. Каждый самолет индивидуален. Каждый самолет имеет свои какие-то бзики, можно так назвать, как про машину. Да. Но вот таких имен я не припомню, нет, мы не даем. Нет, никакого. Так про себя, Илюша, там Илюша Работяга. Да. И по номерам, то есть, если говорить о конкретном, ну вот если у самолета есть номинование, как вот здесь на аэродроме Иваново-Сербина, угу. есть маршал Скрипко, и угу. это легендарный командующий военно-транспортной авиации, который вот под его, в его командование и формировался в 70-е годы, и осваивалась новая техника, угу. и вот сейчас у него было присвоено имя Скрипко, ну тогда говорим, там, ты завтра на Скрипко полетаешь, да, там, ну, как. И все понимают. А так вот, что на ласточке. На зайке, да? Это, конечно, несерьезно. Хочется опуститься на землю. У вас автомобили есть? Да, есть, конечно. А как у вас небо и машина? Ничего не путается иногда? Я в самолете иногда пристегиваться пытаюсь. Но там все равно пристегивается, но стремление в другом месте находится. Так, а так нет, конечно. А по скорости ничего не путаете? Ну, мало ли. Ну, когда на автомобиле разгоняешься до определенной скорости, которая соответствует скорости отрыва, иногда можешь сказать отрыв. Да. Но отрыв не происходит. Но так мы не нарушаем. Мы не нарушаем. Только там, где возможно. Да, это самое главное. Разогнаться. По сегодняшнему дню, если возвращаясь к вновь созданному 81-му военно-транспортному авиационному полку, состав, сколько человек, если не военная тайна, кто эти люди, которые сегодня начинают служить и продолжают поднимать людей и доставлять грузы? Ну, численность сейчас полка, как я вам сказал, что около 300 человек, потому что полк пока сформирован двухэскадрильный. Вот. Люди, эти люди прибыли, что касается летного состава, они все первоклассные летчики, не первого класса, а именно mm-hmm. вот первоклассные летчики. Вот. А инженерно-технический состав имеет большой опыт работы на этих типах самолетов. И как бы ну, все профессионалы. То есть именно сформированные полки означаются только лучшие военнослужащие. Только лучшие. Эскадрилья Ан-2 в полном составе, она здесь и базироваться да. перешла в полном составе, mm-hmm. и летчики, и техники. То есть они профессионалы своего дела, они умеют и знают все абсолютно, они как бы ничего у них не поменялось. А эскадрилья на Л-76, ну, большая часть в какой-то степени тоже ивановские летчики, ну и немало тоже прибыло из других полков военно-транспортной авиации, это и Оренбург, и Ульяновск, это Конрок, и Сеща, то есть все управление полка в основном тоже с нашего 610-го центра вышедшие те ребята, которые знают аэродром, знают местность, все умеют здесь, чтобы им легче подучить тех, которые вновь пришли, провести такое боевое слаживание. То есть сейчас в составе 81-го полка самолеты Ил-76 и Ан-2. Да. Два вида, да? Да. А планируется в дальнейшем наращивать боевые Конечно. Возможности? Такая задача есть. Мы готовим сейчас и местность для базирования этих самолетов. Будет еще одна сформированная эскадрилья на модернизированных самолетах или на 90А. Сейчас будет принято решение. Ну и в этот полк будут назначены поступать самолеты модернизированные. Не просто Ил-76, МД или М, а сейчас МДМ. Там совершенно другая авионика стоит да, у штурмана. Современное так, оборудование, такое, все лучше и лучше. Такой путь, да, современное оборудование, все лучше и лучше. Навигационное. Ну, может быть, кто не знает, это за радиослушателей, хочу сказать, что с 2015 года в наш центр на аэродром Иваново-Сербина пришло две машины Ил-76 МД-90А. Это с виду такой же Ил-76, но у него более мощные, более экономичные двигатели, новая электронная авионика, самолет, который обладает большей грузоподъемностью на 20 тонн от предыдущей версии Ил-76 МД и может доставлять грузы на более дальнее расстояние. То есть, ну, это самое важное, по сути. И вот о этих самолетах Ил-76 МД-90А и о второй эскадрилье ведет речь Владислав Валерьянович, что начиная со следующего года формирование дополнительной эскадрильи уже ожидается именно на такой технике, а не на предыдущего поколения. Спасибо. Вот теперь у нас практически картина вся вырисовалась, и история, и перспектива нового, вновь созданного, да, 81-го военно-транспортно-авиационного полка у нас на аэродроме Северном в областном центре. И в завершении нашего эфира хочу сказать огромное спасибо, что вы есть, что вы занимаетесь вот тем делом, которое позволяет расширять возможности нашей армии. И чистого вам неба, вам и вашим замечательным машинам, про которых мы сегодня многое узнали. А есть какая-то фраза? Вот Александр сказал, чистого неба. Вы когда в полет собираетесь, что говорите друг другу? От винта. От винта, я тоже хотел сказать. От винта. Как мультики. Ну, такая команда есть. Мультик пошла. Это от нас мультик пошел. Ну, может быть, кто не знает, из радиослушателей хочу сказать, что те хлопки над городом Иваново, которые слышат и звонят в наш 610-й центр, к 610-му центру, к 81-му полку, отношения не имеют. Это зона пилотирования, которая относится к Нижнему Новгороду. И самолеты там, переходя на сверхзвук, превышая сверхзвук, преодолевая его. Иногда хлопают. Иногда хлопают, да. И очень много звонков приходит к нам. На территории аэродрома Иваново-Северное самолетов, которые преодолевают сверхзвуковой барьер, нет и не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Не будем зарекаться, может, что-то ближайшее. Ну, если только так. Это не мы. Это не мы, товарищи радиослушатели. Честное слово, пожалуйста, поймите. Часто звонят. Да, довольно-таки часто. Как только хлопок, уже начинают звонить, там все. Ну, действительно хлопают. И у нас стекла дрожат, и у нас срабатывает сигнализация машины. Я понимаю, это неприятно, но это не мы. А звонят, ругаются или, может быть, переживают, спрашивают? По-разному. Кто-то по-разному реагирует. Что это, когда это прекратится? Что это было там? Ну, кто-то сочувствует, может, что-то случилось. Ну, честное слово, вот, ну, это не мы. В 90-х в начале было часто это, потом перерыв был большой, а теперь снова возобновился. Да, ну... Я, честно говоря, когда слышу такие хлопки, внутренне радуюсь и горжусь нашей замечательной, могучей страной. Вот так. Да. На этой позитивной ноте. На этой позитивной ноте мы завершаем наш разговор. Еще раз огромное спасибо Владиславу Лирьяновичу и Леониду Игоревичу, чтобы вот там так вот рассказали все это вот красиво. И мы теперь все знаем, практически все знаем и знаем, куда теперь нужно не звонить и куда нужно обращаться. Да, да, дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, мы говорили о вновь создании 81-го военно-транспортного авиационного полка, который теперь и снова дислоцируется на Северном аэродроме, как 50 лет назад. У нас в гостях были начальник 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава полковник Леонид Русин и командир 81-го военно-транспортно-авиационного полка подполковник Владислав Зайковский. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что рассказали нам о ваших самолетах. Пожалуйста. Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. Ну и мы прощаемся с вами. Хорошего вам дня. До свидания.